Не так, пожалуй, но что-нибудь такое разудалое, радостное, чтоб напев самое с груди рвался, чтоб счастье в голове чувствовалось, чтоб оно, счастье, между ушей бултыхалося, как щи в котелке, чтоб в затылке щекотало, чтоб на всю слободу, на весь мир разнеслося. Слава уму-разуму человеческому, слава разумению, размышлению, промышлению, хитроумному расчислению, слава голове, слава, да, ура! Ведь такой прорвы мышей, небось, у самого Федора Кузьмича, слава ему, отродясь, не бывало. А уж он ли не мастак на них охотится, он ли не поэт, не гурман?